нежную в себе убивала тихо по ночам. Недосказанность засыпала на моих плечах, а теперь я хочу кричать, я хочу тонуть в твоей любви. Я хочу, чтобы верили такое, хочу, чтобы видели мое новое небо, сотканное из звезд и звуков души моей. Новое небо после тысячи ночей все прозрачнее, там, где ты не был, ловить в себе ноты и снова пускать в это новое небо мое, новое небо. Новое в себе, то, что в глубине моей души, дрожью по руке я открою сердце, пусть дышит. В каждом скрипе струн, в каждом хрипе голоса теперь все, за что умру, лишь для этих верных глаз в толпе моё. Новое небо, сотканное из звезд и звуков души моей. Новое небо после тысячи ночей все прозрачнее, там, где ты не был, ловить в себе ноты и снова пускать в это новое небо мое, новое. Тысячи ночей все прозрачнее, там, где ты не был.